Сейчас утро воскресенье, значит, 2,5 дня. Неплохо, если принять во внимание, как вы здорово разбились. Я сохранил ваш шлем, чтобы показать вам. Он открыл шкафчик и вынул остатки шлема, который, безусловно, спас мне жизнь. Он почти развалился надвое. — Придется доставать новый, — сказал я с сожалением. — Совсем сумасшедший. — Вы все абсолютно сумасшедшие, — сказал доктор Митчем. На этот раз я знал, о чем он говорит. Я улыбнулся, но улыбка получилась кривая, потому что я обнаружил, что половина моего лица распухла, была неподвижна и болела. Я поднял было левую руку, чтобы ощупать опухоль, но она поднялась только 6 дюймов и опять упала, так как движение это вызвало острую боль в плече. Несмотря на тугие бинты, которые оттягивали плечо назад, я почти услышал и почувствовал, как скрежещут, царапаясь друг о друга, сломанные концы ключицы. И тут же, словно по сигналу, все боли в моем разбитом теле ожили и слились в одну мучительную, дергающую боль. Я хотел сделать глубокий вдох, но сломанные ребра выразили яростный протест. Это была невеселая минута, ничего не скажешь. Я закрыл глаза. — Что с ним? — тревожно спросил мой отец. — Ничего, не беспокойтесь, — ответил доктор Митчем. Очевидно, начинают сказываться переломы. Я сейчас дам ему болеутоляющее. «Завтра я встану», — сказал я. «Я и раньше падал, и ключицы тоже ломал. Это ненадолго». А про себя с грустью подумал: «Чертовски неприятная история». «Завтра нет, и не думайте даже», — услышал я голос доктора Митчема. «Неделя полного покоя, и у вас сотрясение мозга». «Я не могу неделю валяться в постели», — запротестовал я. «Я буду слабее блохи, а мне надо скакать в Ливерпуле». «Когда это?» — подозрительно спросил доктор Митчем. 24 марта», — сказал я. Наступило короткое молчание. Они обдумывали мои слова. «Это стало быть в будущий четверг?» — заметил мой отец. «Выбросьте это из головы», — строго сказал доктор Митчем. «Обещай мне», — попросил отец. Я открыл глаза и посмотрел на него, и когда увидел тревогу на его лице, я в первый раз в жизни понял, что я для него значу. Я был единственным ребенком, и 10 лет после смерти моей матери он воспитывал меня, не передоверяя экономкам, гувернерам или интернатам, как сделал бы на его месте любой другой богатый человек. Он сам тратил время, играя со мной и обучая меня, стараясь, чтобы я уже подростком научился жить счастливо и с пользой под бременем огромного богатства. Он сам всегда учил меня смело идти навстречу опасностям, но скакать в Ливерпуле в теперешнем моем состоянии было недопустимым риском, на который я просто не имел права. Я понял это по выражению его лица. «Обещаю», — сказал я. «Я не буду скакать в Ливерпуле в этом месяце. Но через месяц я буду опять участвовать в скачках. Ну, ладно, договорились». Он успокоился, улыбнулся мне и встал. — Я еще загляну к тебе вечерком. — А где ты остановился? — И вообще, где это мы сейчас? — спросил я. — Это Бристольский госпиталь. — А я живу у миссис Дэвидсон, — сказал он. — Значит, я брякнулся на бристольских скачках. — На палиндроме? — спросил я. Отец кивнул. «Ну, а он-то как? Не разбился?» «Как он упал?» «Нет, он не разбился», — ответил отец. «Он в конюшне Грегори. Никто не видел, как и от чего он упал, потому что шел сильный дождь. Грегори говорит, что ты предчувствовал это падение. Он просил передать, что сделал все, как ты хотел».